«Кэролайн», — отметил я, — посмотрела на статую как человек, хорошо разбирающийся в подобных вещах. Затем она назвала себя трем охранникам в форме, расположившимся за широкой конторкой. Один из них с невозмутимым видом снял трубку, поговорил со вторым и кивнул. «Ты хранишь деньги в этом банке?» — спросил я. «Нет», — рассмеялась она. «Я храню здесь Саймона». Проходя через вестибюль, она кивнула регистраторше, которая нажала кнопку на своем столе. Позади нас открылись двери лифта. Мы вышли на 14 этаже. Там Кэролайн повторила номер счета другой регистраторши. Стоя рядом, я увидел, что на цветном экране появилось ее лицо, производившее странное впечатление, казалось, из него выкачали всю кровь. Затем нас встретила одетая в форму охранница с кобурой на боку, в сопровождении которой мы прошли мимо нескольких бронированных стеклянных дверей и, спустившись вниз, продолжили путь в лабиринте коридоров. Дверь следовала за дверью, пока мы не добрались до одной из них из полированной стали 2 футов толщины и от этого казавшейся надежнее других. Войдя в нее, мы под предводительством миниатюрной женщины-малазейки прошествовали по узкому проходу без окон мимо дверей с номерными табличками. Из одной такой двери появился господин в челме с женщиной, закутанной в чедру. И я мельком заглянул за их спины в небольшую камеру, заметил там фигуру, напоминающую китайского глиняного солдата в натуральную величину. Пара, глядя сквозь нас, невозмутимо проследовала мимо. Очевидно, согласно протоколу, посетители не должны были замечать друг друга. В конце коридора служительница набрала код на кнопочной панели дверного звонка и, отвернувшись, подождала, пока Кэролайн наберет свой персональный код. На двери замигал точечный зеленый индикатор, и служительница, открыв дверь перед Кэролайн, кивнула нам и удалилась. Я ни к чему заранее не готовился и ничего не ожидал, но был буквально ошарашен скудностью обстановки, состоявшей из 5 предметов, 2 простых рабочих кресел, маленького столика, видеоплеера и огромного чемодана размером с морозильник, стоявший некогда в гараже моего отца, где он держал оленей, которых он добывал на охоте каждую осень. «Знаешь, я обо всем этом догадывалась, когда Саймон был еще жив, но увидела только после его смерти». Кэролайн нажала на пружинную защелку на крышке чемодана, которая, открывшись, явила нам поддон с видеокассетами. На каждой была белая этикетка с номером 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Кассеты лежали как попало, и всего их там было штук 75 или 100. «Ну и какие же ленты я должен просмотреть?» — спросил я. «Сколько сможешь?» «Ты серьезно?» Она взглянула на меня, удивленно подняв брови. «Ну, это же займет, они что тут, все часа по 2?» «Нет, большинство минут по 10-12, некоторые, правда, дольше, и только, кажется, 2 намного длиннее других». «Хм, я, конечно, постараюсь, но...» «Ты сможешь вернуться и досмотреть остальные?» Она вынула поддон из чемодана. «Мне их смотреть по очереди или как?» Она покачала головой. «Это не имеет значения». «Что, никакого порядка, связанного сюжета или чего-то там еще?» «Нет, абсолютно ничего». Он не собирался таким вот образом передавать свое видение каких-то вещей. У него была идея, что никакой системы не существует. Это было бы слишком упрощенно. Он считал, что всякие там схемы только для трусов. «Ты будешь сидеть и смотреть вместе со мной?» «Нет». Я взглянул на нее. «Прости, но я больше не могу это смотреть». Внезапно ее глаза потемнели от воспоминаний. «Я видела все это много раз и больше не хочу возвращаться туда. У меня уже просто не хватает сил». Я подвинул кресло поближе к чемодану и начал рыться в кассетах. «Я скажу охранникам там на входе, что ты, возможно, задержишься здесь надолго». «Ладно». Она подошла ко мне поближе. «Спасибо, Портер». «Это одна из самых фантастических историй в моей жизни». Ты просто помни, что Саймон был очень несчастлив всю свою жизнь и всегда искал нечто такое, искал настоящую жизнь. Он хотел узнать истину. Может быть, это глупо, но это так. Эти ленты — что-то вроде личного собрания. Он их отбирал по принципу «там есть нечто, что мне нравится». Но выбросил он гораздо больше. Мы как-то говорили с ним об этом. Он хотел собрать коллекцию заснятых на пленку эпизодов. Но только не целый фильм, который составлен из связанных сцен, а просто коллекцию. А Чарли видел эти ленты? Чарли? Конечно, нет. Он ничего бы не понял. И поэтому я прошу тебя. Ну зачем? Знаешь, она открыто посмотрела на меня, и в ее синих глазах я, казалось, прочел ответ, в котором угадывалось прошлое. Не только ее печальная жизнь с Саймоном Краули, но и то, что было до него. Она словно давала понять, что одно там цеплялось за другое, а все вместе взятое вытягивало из прошлого нечто еще более важное, причем добраться до истины можно было только одним путем — дать ей возможность объяснить это мне на свой лад, каким бы трудным это ни оказалось. «Мне надо, я хочу, чтобы ты просмотрел их, потому что тогда я смогу рассказать тебе кое-что еще». Из опыта своей работы я хорошо усвоил, что, когда берешь у кого-нибудь интервью, порой бывает гораздо полезнее принять манеру собеседника уклончиво отвечать на ваши вопросы, чем ловить его на противоречиях и загонять в угол. Уклончивые ответы и неопределенные формулировки создают нечто вроде запретной зоны вокруг того, что стараются обойти молчанием. Поэтому я просто кивнул. Кэролайн наклонилась вперед и поцеловала меня за ухом. «Мы сможем снова увидеться завтра?» — шепнула она мне в самое ухо. — У меня. Я кивком выразил согласие и понял, что сделал непростительную глупость. Она вышла, и дверь, тихо щелкнув, закрылась. Этот звук меня почему-то встревожил, потом испугал, а еще через минуту я вскочил, решив проверить, открывается ли эта дверь и не заперт ли я там насовсем. Проверив и успокоившись, я взял одну кассету с наклейкой, пленка 26, вставил в аппарат и нажал на воспроизведение. Пленка 26. Смутные очертания каких-то фигур, звук работающего двигателя грузовика. Первый голос. «Гольфстрим, приятель, лодка была длинной, наверное, футов 50». Второй голос. «Ну и что ты получил по одному из этих номеров? 6 стульев?» Первый голос. «Ага, 2 прямо впереди, в задней части, и по паре по бокам». Двигатель заработал громче. Вспышки солнечного света освещают место действия, обнаруживая нечто вроде огромного металлического козырька. Позади него непрерывная лента дорожного полотна с рытвинами. Слышно переключение передач грузовика, визг тормозов. Отдаленный гул движения, сирены. Грузовик останавливается. Появляется человек в форме мусорщика, волочащий за собой здоровенный мусорный ящик. В кадр попадают мешки с мусором, башмаки, разодранные журналы. Потом еще один человек с другим мусорным ящиком. И снова первый. Теперь уже вместе с этим другом, после полудюжины мусорных ящиков, дорога за металлическим козырьком затемняется секунд на 10. Затем раздается скрип тормозов. Появляются люди и начинают ритмично сваливать в мусорные ящики одно за другим. Отбросы, одежду, сырые бумажные пакеты, несколько бутылок, сломанный радиоприемник, газеты, годные для переработки и вторичного использования, мешки, мешки, мешки, старый монитор от компьютера и какие-то детские игрушки, журналы, упаковку, бумагу. Второй голос. «И что они собой представляли?» — первый голос. «Желтоперки около 30 фунтов». Я поднялся на палубу. Было красиво. Грузовик снова накреняется вперед. Люди приносят еще мусорные ящики, разгружая их одним за другим, дыша с некоторым усилием. Теперь солнце светит им прямо в лица. Под грубыми зелеными рубахами угадываются торсы с широкими плечами и сильными руками. Когда вспышки света проносятся по лицам этих мужчин, они кажутся старше, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание значительные усилия, требующиеся для поднятия тяжелых мусорных ящиков. Первый голос. «Так вот, я поднялся наверх, и мы видели их. Вода была голубая. Ну, знаешь, совсем такая голубая. И вот тут капитан кричит. «Вот они, приближаются!»